с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И вот в восьмом круге ада Данте рассматривает тех, чьи грехи были связаны с ложью и обманом. Их наказание очень сурово и жестоко, но это связано с тем, как Данте оценивает природу лжи. Да, он считает, что ложь – это одна из самых опасных вещей на Земле, потому что ложь искажает жизнь, она искажает и природу человека, и человеческие отношения, и природу вещей. И поэтому ложь настолько страшна, да, что она вот и заслуживает самого сурового наказания. Так вот, одна из злых щелей, таких ям, из которых состоит восьмой круг ада, это место, где наказуются взяточники и мздоимцы, и мошенники. Оно представляет собой большое такое смоляное озеро, в котором кипят и мучаются вот эти самые мздоимцы и взяточники. А по берегам этого озера суетятся бесы, которые заталкивают своими баграми тех несчастных, что стремятся выпрыгнуть наружу, да, и хоть немножечко освободиться от этой муки. И вот там Данте видит одного человека, вернее, душу, да, страдающую. И он спрашивает, а вот там, вот кто это такой? И ему отвечают, что это брат Гамита, который жил в Галуре. И это очень известный персонаж дантовского времени. Брат Гамита, монах, но, правда, к какому ордену он принадлежал, толком неизвестно. Он был наместником Нино Висконти, который был князем Галуры, такой области, округа в Сардинии. Говорят, что этот монах, брат Гамита, был взяточником ужасным. И до того он уже забыл страх и стыд, что за большие деньги отпускал врагов, захваченных князем Висконти. За что и был, в конце концов, этот лукавый монах повешен. И вот теперь Данте видит его здесь, плавающим в этой кипящей смоле. И вот зрелище это заканчивается дракой бесов. Тоже момент, ну, такой отвратительный и ужасный, да, потому что мошенники всегда остаются мошенниками, а они обманывают даже самих бесов. И один из них, который там должен был быть растерзан, он таки унырнул обратно в глубину озера, и тогда бесы, обиженные, устраивают потасовку между друг другом. И Данте смотрит на это, опять же, с такой иронической улыбкой и говорит, что, ну, оставим их в затруднении и проследуем дальше. Вот это удивительно, но именно в этих последних кругах ада очень свойственна Данте, ну, такая ироническая усмешка, да, чего до этого мы почти не видели. Потому что если те грешники вызывали у него сострадание и слезы, то здесь, да, он плачет от сочувствия, но он и улыбается горько, да, потому что они нелепы и отвратительны. И вот следующая песня Божественной комедии, она рассказывает о том, как Данте и Вергилий спасаются от бесовской погони. Ну, потому что бесы думали, что они их обманули и указали им неверный путь, но на самом деле этого не произошло. И вот они, яростью гонимые, бросаются в погоню за Вергилием и Данте. Это очень трогательный такой эпизод по-своему, потому что здесь Данте еще раз испытывает такую отеческую нежность Вергилия. Вот он боится и, обращаясь к учителю, говорит о том, что боюсь, что сзади за нами бесы бегут. На что Вергилий ему отвечает, он говорит, Si fossi di piombato vetro, le immagini di fuor tua non trarrei piuttosto a me che quel dentro in petro. Pur muoven ien i tuo pensier tra miei, con simila te con simile faccia. Вот здесь Вергилий о чем говорит? Он говорит, что если бы я был свинцовым стеклом, ну, то есть зеркалом, да, потому что тогда зеркала покрывались тонким слоем свинца. Так вот, если бы я был зеркалом, то и тогда не мог бы я представить твою душу, ну, как бы менее ясно, чем тело. То есть Вергилий говорит о том, что прозрачно сердце Данте для него. Прозрачно, потому что у Данте мысль, действие и облик едины. Да, вот это искренний человек. И вот это рассуждение об искренности, оно совершенно не случайно, потому что вскоре Данте и Вергилий окажутся там, где томятся и страдают лицемеры. И вот разговор об искренности здесь чрезвычайно важен, да, потому что, ну, как бы настоящий человек – это тот, кто прозрачен и чист, тот, в ком действие, облик, мысль, чувство находятся в единстве. Да, вот это то, что называется на языке церковным целомудрием. И Данте именно таков. Поэтому учитель нежно прижимает его к груди и бежит дальше. Мой дух схватил меня к себе, прижав, как мать, что вдруг в тревоге пробудилась, вблизи увидев пламя, и стремглав, взяв сына, в чем была, бежать пустилась. Не о себе забота, а о нем. Нога в одной рубашке не прикрылась. Вот это отношение трогательное, да, и нежное, отеческое, которое Вергилий испытывает к Данте, оно подчеркивается, поддерживается этим сравнением, да, как мать хватает ребенка и бежит из горящего дома, спасая дитя от пожара. Так Вергилий поднимает на руки Данте и бежит с ним из вот этой самой злой щели, где наказуемы мошенники. Бегство это, кроме всего прочего, как говорят комментаторы Божественной комедии, имеет еще и некоторое аллегорическое такое значение. Потому что известно, что Данте был обвинен черными гвельфами в том, что он якобы присвоил государственную, ну, флорентийскую казну. На самом деле Данте не был в этом виновен, и обвинение это было лживым, и оно было сфабриковано именно для того, чтобы, ну, вот, сокрушить Данте, который был достаточно значительным политическим деятелем, да. Но, тем не менее, вот для Данте это очень обидная память, что ему когда-то пришлось покинуть Флоренцию для того, чтобы спастись от этого обвинения, да. И поэтому здесь снова он бегством спасается из злых щелей, то есть вот из того места, где находятся люди, совершившие то действие, в котором Данте был неправедно обвинен. И вот следующее такое зрелище трагическое, которое развертывается перед взором Данте, это люди, согрешившие лицемерием. Он видит, как бредут по равнине люди в странных одеяниях. У них одежды, сияющие золотом, но одежды эти сделаны из свинца, и они давят. Вот она, природа лицемерия, потому что то, что сияет как золото, да, это на самом деле позлощенный свинец. Вот он гнетет и давит этих самых лицемеров. Много видит там Данте людей из своих современников, называет их по именам. И пересекая вот это место, он вдруг встречает человека, лежащего поперек дороги. И на него наступают все, кто проходит вот по этой самой местности. И Данте объясняют, что это первосвященник Каяфа. А рядом с ним, неподалеку, такую же точно кару претерпевает другой первосвященник иудейский, Анна. Он фарисеев убедил, что надо одного обречь на муки, чтоб остальной народ в довольстве жил. Раскинув поперек дороги руки, как видишь, голый он теперь лежит и слышит всех шагов тяжелых стуки. И та же кара свекора казнит других отцов церковного совета, что иудеям злой посев дарит. Вот Анна и Каяфа, да, евангельские персонажи, которых мы помним, и эта память печальна, потому что именно им, да, принадлежит вот это ужасное утверждение, что лучше, чтобы один человек погиб за народ, чем чтобы весь народ оказался в опасности. И вот этими рассуждениями прикрываясь, они устраивают распятие Христа. Так вот, эти люди, они как бы лицемеры из лицемеров, да, потому что на них давит не только единственный такой свинцовый наряд, напоминающий, кстати, монашескую мантию. Данте говорит о том, что вот эти одежды, которыми мучаются лицемеры, похожи на одеяние клюнийских монахов. И вот это тоже важно, потому что, ну, как бы вот монашеская одежда, знак смирения, она ведь может быть и лицемерным, да, таким мимикрирующим одеянием, прикрывающим гордыню. Так вот, все лживо в этой ситуации, да, и материал, из которого сделана эта одежда, и форма ее. Так вот, не только вот эта самая одежда свинцовая давит на них, но еще и каждый из тех, кто носит ее, наступают на этих людей. И вот таково наказание как бы самых больших лицемеров, да, которых знает Данте. Конечно, путешествие по восьмому кругу для Данте чрезвычайно тяжело. Но, тем не менее, иногда вот он как бы понимает, да, что описание это гнетет читателя, Данте делает как будто бы такие отступления в сторону некоторые, да. Как если бы мы томились от удушья и нам дали глоток свежего воздуха, да, или умирали от жажды и нам бы дали чистой воды. И вот следующая песня Божественной комедии, она открывается таким изображением сельской красоты, да, вот такой простой картины сельской жизни. Когда в начале молодого года закалит гривы солнца водолей, и ночью убоятся дня прихода, когда земля от инея белей, чем от объятий снега его брата, но сходит оперение скорей, в деревне пропитания маловато. Встав в поле, видит мужичок седым, поляшком бьет себя и снова в хату. И жалуется ближним он своим, как нищий, что не знает, где кормиться, но вскоре, выйдя, видит мир другим. Весной природа мигом изменится, надежда крепнет, он берет свой пруд и гонит вон овец спастись, плодиться. Так испугал меня учитель тут, когда в лице заметил я тревогу, но быстро он надел на зло хомут. То есть Вергилий, который испытывает, ну, такое минутное колебание, а затем снова овладевает собой, уподоблен здесь простодушному крестьянину, который выходит на улицу, да, видит поле, покрытое инеем, поляшком бьет себя и снова в хату. Для Данте вот это описание очень важно, потому что, ну, вот в нем есть чистота, да, такая простая радость, ну вот трогательная даже в чем-то наивность. И это необходимая пауза, которая затем позволит читателю оказаться в том месте, где помещены воры. Вот воровство, да, также связанное с ложью и поэтому наказуемое в восьмом круге. Понятно, что для Данте этот грех, он ну вот ничуть не лучше остальных, и поэтому здесь такой же давящий и страшный пейзаж окружает читателей и самого поэта. Мы по обрыву сходим терпеливо. Скалистый путь неловок, узок, крут, поболее, чем прежний. Торопливо иду, чтоб не казаться слабым тут. Вдруг из канавы голос раздается, и непонятные слова текут. Кто говорит, не знаю. Арка жмется, вздымая спину, по которой шли, но голос движется и к нам несется. Данте жалуется, что он не может ничего увидеть, что он только слышит какие-то невнятные голоса. Но когда они приближаются вот к этой самой восьмой щели, то он видит ужасную такую картину, да? Змеиный хворост в яме подо мной, ужасно извиваясь, шевелился. Как вспомню, стынет кровь и голос мой. Песок ливийский большим не гордился скоплением, где Якул, Хилидр, Форей, где с амфисбеной Кенхрит в пятнах свился. Я никогда не видел столько змей. Нет в Эфиопии столь ядовитых. В круг моря красного нет гадов злей. И вот эти-то ужасные змеи, да, свивающиеся в причудливые клубки, они и мучают грешников вот в этом месте. Нет защиты, да, от этих жалящих змей. Нет от них никакого спасения. И вот воры, они караются этими ужасными, да, змеиными клубками. Причем для Данте, ну, это зрелище одновременно и отвратительно, и оно, опять же, трогательно. Вот он встречает там одного из воров известных, там, Ванни Фуччи, и он говорит, и грешник, хоть он был, конечно, плут, не увильнув, открыл лицо и душу. Я видел, стыд и горечь сердце жгут. Да, то есть и здесь, даже в этом ужасном месте, есть место стыду, как это ни странно. Так вот, вор и убийца, этот самый Ванни Фуччи, которого Данте знал, он Данте пытается испугать своими пророчествами всяческими, да, и вздев руки, вор в конце своих речей две фиги в небо выбросил и крикнул: «Возьми, Господь, чтоб мерить поточней». С тех пор я змеем друг, как грешник стихнул, когда вдруг шею стала обвивать одна, как бы сказав: «Не дам, чтоб пикнул». Другая руки так перевязать сумела и друг другу пригвоздила, чтоб он не мог руками потрясать. Вот здесь такое движение эмоций. Только что Данте видит стыд и горечь, да, на лице этого человека, но поскольку он вор и убийца уже в какой-то глубинной природе своей, то он пытается бросить в небо богохульные слова. И тут Данте говорит: а вот сейчас я стал змеем друг, да, потому что вот этот наглый вызов Богу, он, ну, как бы совершенно не вызывает сочувствия у Данте, и он понимает, что да, что здесь нет места состраданию, а это должно быть пресечено довольно сурово и жестоко. И вот это зрелище терзаемых змеями воров, оно какое-то вот даже завораживающее, да, потому что Данте очень долго и очень подробно, как бы, да, описывает вот эти самые муки, потому что, по-видимому, зло, оно имеет какой-то своей ну вот свою гипнотическую природу, да, гипнотическую силу. Эти самые змеи, они как бы заставляют человека вот созерцать, да, то, что происходит. Их сложные такие движения, которые Данте описывает, их извивы, их изменение цвета. Все это заставляет его смотреть на это пристально. И вот это как раз то, от чего его, между прочим, предостерегал Вергилий, да, потому что зло не должно быть предметом созерцания. И Данте показывает, что вот любая душа, она может оказаться, ну, такой вот загипнотизированной, да, и вовлеченной в созерцание зла. Следующая песня, уже 26-я, посмотрите, как мы продвинулись. Она начинается снова воспоминанием о Флоренции. «Возрадуйся, Флоренция, величию! По морю и по суше бьют крыла, и многие тебя по аду кличут. Среди воров, стыдясь за их дела, я пятерых сограждан видел лица, и чести ты большой не обрела». Вот это ироническая такая хвала Флоренции, да, потому что оказывается, что Флоренция велика в аду. Среди воров Данте увидал целых 5 своих соотечественников. И вот оказывается, что Флоренция, которая распустила крылья по суше и по морю, которая своим величием вызывает восторг у многих, она в то же время и ничтожна, потому что она поставляет жителей ада, да, и имя ее славно в аду, потому что так много там флорентийцев. Это, конечно, необыкновенно горькие слова. И для Данте вот воспоминание о Флоренции, оно оказывается воспоминанием мучительным, потому что издалека, из его изгнания, грехи родного города, они оказываются вот совершенно видны и очевидны. Мы видим мрачные такие уступы, и между этими скалистыми уступами движутся такие блуждающие огоньки. Вот этот таинственный трепет огоньков привлекает внимание Данте. И снова он прибегает к такому бытовому, очень простому сравнению. Как тот крестьянин, что в ночном раздолье на плоской крыше отдохнуть решил, когда лик мира прояснен нам боли и мух назойливых комар сменил, увидит светлячков во мгле долины, где виноград сбирал и боронил, так я огней сиянье видел ныне в 8-м мешке, лишь только я ступил туда, где глубь открылась котловины. Вот что это за огоньки блуждающие, и кого встретил Данте в этом месте, об этом мы с вами поговорим в следующий раз.